Глава 26. Подписала. Утром в 6 на женский спускается в кухню, поправляя галстук, пока я делаю себе бутерброд. Нет, отвечаю, не оборачиваясь. Показать юристу. Верное решение. Всегда нужно так делать. Но там нет подвоха. Ты и сама, думаю, разобралась. Нет, Ярослав. Разворачиваюсь и опираюсь бедрами на столешницу, сложив руки на груди. Я не буду ничего показывать юристу, просто потому, что не стану ничего подписывать. Вчера я действительно очень внимательно прочла договор, но подписывать в любом случае не собиралась. В нем нет каких-то ужасных условий. В первую очередь я изучила вопросы об опеке в случае развода. Совместные. То есть это не какой-то хитрый план лишить меня сына. Кроме того, в договоре есть пункт, определяющий мне приличное содержание. Не сыну, а именно мне, даже в случае развода. Но я ему не содержанка, и вообще все это дичь какая-то. Вот как? Поднимает он брови с сделанным удивлением. И в чем же причина такого нерационального и даже глупого решения? Я наблюдаю, как Нажинский с абсолютным холодным спокойствием, будто мы обсуждаем погоду, берет кружку, ставит под сопло в кофемашину, выбирает режим. Нерационального. Вот в этом весь он. У него все делится на рациональное и нерациональное. Человек-машина, робот с остальным механизмом вместо сердца и программой вместо души. А то, что было позавчера, видимо, редкий единичный сбой. Потому что я против. Потому что брак — это семья, а не проект, Ярослав. Ты вообще чувствуешь разницу? Какая разница, София? Поворачивается и делает глоток из чашки. Как и любой проект, брак предполагает собой бюджет, задачи, основную цель и результат, документальное сопровождение, функциональное участие всех членов. К тому же мы уже все обсудили. К чему сейчас твои капризы? Если есть конкретные предложения по пунктам, я слушаю. Интересно, под обсуждением он подразумевает тот разговор в машине? Предложение руки и сердца от Нажинского, так сказать. Хотя о каком сердце может идти речь? Да, по пункту «любовь», к примеру. Его там нет, и я тебя, Ярослав, не люблю. Я уже говорил, она не обязательна. Я ведь тоже тебя не люблю. Сексуального влечения достаточно. Мне давно стоило найти постоянную партнершу. Одноразовый секс неудобен, опасен в медицинском плане и утомителен в организации. Интересно, мне вот после всего этого надо смеяться или плакать? Или плакать от смеха? Какого влечения, Ярослав? Тру виски, потому что в них уже начинает покалывать от ощущения сюрреализма. Ты ведь бездушная машина. Мне показалось, позавчера ты отнеслась к нашему сексу вполне благосклонно. Это была ошибка. Говорю громче, чем стоило бы, а потому не выдерживаю и опускаю глаза, чувствую, как кожа на щеках вспыхивает. Я тебе не эскорт, а для удобного, безопасного в медицинском смысле секса. Хочется приложить холодные ладони к щекам, вот только в смущении перед ним впадать не хватало. В любом случае, от его тона начинает веять морозом. Контракт ты подпишешь, София. Даже так? Я злюсь, и мой голос начинает звенеть. Так, может, тогда сам его за двоих и подпишешь? Зачем предлагать мне изучить? Доброе утро. Слышится сонный голосок сзади. Вы ругаетесь? И я, и Нажинский оборачиваемся, как по команде. Ромка стоит босыми ножками на полу. Волосики растрепаны, глазки сонные. Но во взгляде напряжение. Он прижимает к себе любимого плюшевого динозавра и чуть втягивает голову в плечи. Ему тревожно, я это сразу чувствую. «Нет, малыш». Спешно подхожу к нему и присаживаюсь. Глажу бархатную щечку и целую в носик. «Все хорошо». «Мне показалось?» «Нет, Роман». К моему удивлению, вклинивается Нажинский, а не уходит молча, как обычно. «Мы с мамой просто обсуждали некоторые важные вопросы и пока не пришли к консенсусу». «Консунсу?» Пытается выговорить Рома, глядя на отца. «Общему решению». Находит Нажинский более понятный вариант. Конечно, что удивительного, что 4-летний ребенок не понимает слова «консенсус». Но тебе не стоит переживать, мы с этим обязательно разберемся. А потом вообще происходит странная вещь. Ярослав подходит и прикасается ладонью к макушке ребенка, гладит в пару движений. Самое интересное, что его кажется, и самого это удивляет. А вот Ромка сразу выдыхает все напряжение, расцветает и улыбается, подходит и обнимает Нажинского за ноги. «Ну, мне пора». Ярослав на несколько секунд кажется растерянным. «До вечера, парень». «У нас сегодня партия в шашки или мультик?» «Давай вечером решим». Вот так спонтанность. Даже не запланирует и не запишет в ежедневнике или не сообщит секретарше, чтобы внесла в планер. Нажинский уходит. Мы с Ромкой тоже собираемся и едем в детский сад. Как и вчера, я провожаю его в группу и иду в кофейню по соседству работать. В 12 у меня маникюр. И я как раз успеваю закончить расчеты и отправить готовый документ заказчику. Мастер работает качественно и быстро, и уже в половину второго я выхожу из салона, достаю телефон, чтобы вызвать такси, и вдруг с ужасом обнаруживаю 4 пропущенных от воспитательницы. Почти час назад. Воспитатели вряд ли звонят родителям посреди дня, если все в порядке. Зачем? Уточнить какие-то данные можно и в сообщении. Но 4 пропущенных – это срочно. А я не слышала. Звук зачем-то выключила. Точнее, на ночь ставила на вибро, а утром забыла включить снова. Руки сразу начинают дрожать. Я скорее набираю номер воспитательницы. «Анна Федоровна». Торопливо тараторю я, когда она отвечает. «Это мама Ромы Жадана. Вы звонили?» «Я не слышала, извините. Что-то случилось?» «Здравствуйте, София». Отвечает, а я по голосу пытаюсь прогнозировать, все ли в порядке. Роман жаловался на боль в животе, и его несколько раз вырвало. О, Господи. «Я уже еду, скоро буду. Мы не дозвонились вам, поэтому набрали Ярославу Юрьевичу. Он забрал мальчика минут 15 назад». «Куда забрал?» Мой мозг, который затопила тревога за сына, тормозит. «Домой, наверное. Это вы ему позвоните». «Да, конечно». Смущенно отвечаю воспитателю, прощаясь и отключая звонок. Нажинский забрал Рому, уехал раньше из офиса. Ничего себе. Но ведь он не знает, что делать, я уверена. Не дай бог еще какое-то лекарство ему даст, которое нельзя детям. Набираю Ярославу, кусая ноготь со свежим маникюром от нетерпения. «Ярослав, вы где?» Спрашиваю, едва он отвечает. «Как Рома?» «Не очень». Отвечает вполне спокойно. Как можно быть таким спокойным, отвечая не очень на вопрос о состоянии ребенка? Мы подъезжаем к клинике. «Какой? Где? Я тоже сейчас приеду». «Медплюс на Баррикадной». «Еду». Я отключаюсь и вызываю такси. Сев в машину, напряженно застываю, давив ногти в ладони. Только бы с Ромкой ничего плохого не случилось.